Глава вторая. «Да, всякие тут бывают», — протянул Витя. Дима, подперев щеку, нехотя допивал чай. Он не привык вставать потемну, когда небо еще не высветилось ни единым отблеском зари. Ленивое тело было залито свинцом. Чтобы скрыть зевоту, приходилось до боли стискивать зубы, отчего в ушах шумело вьюга. «Я тут и рысь встречал, и кабаргу», — Витя ладонью приглаживал взъерошенные волосы после сна. Рысь так вообще близко подходила. — Ладно заливать-то, — хмыкнул Артемыч, смоливший лыжи и полозья санок. — Рысь он видел. Ага. Еще тигр, скажи, Самура к тебе забегал. — А чего ты? — Рысь как рысь, — Витя продолжал говорить Диме. На Артемыча даже не смотрел, привык к ее шутливому ворчанию. — Она знаешь, какая? — Дима качнул головой. — Мягкая такая, с голубеньким отливом, красивая. Мечтательно улыбнулся охотник, тут же добавил. — А как заголосит, так лучше молчала. Голосок у нее мерзкий, она, знаешь, как не кричит, а больше икает, причем истерично, громко, потом как наикается, начинает хрюкать. Давится, будто грызет что-то, и прихрюкивает. Если не знаешь, никогда не подумаешь, что рысь. Артемыч, все это время кряхтевший от сдавленного смеха, не выдержал и расхохотался в голос. — Вот дает! — Слышь, Николаич, рысь ему тут то хрёкала, то икала. Николай Николаевич даже не посмотрел на Артемыча, будто не слышал его. — Так я это так образно, — тихо оправдывался Витя, потом громче добавил. — Виноват ли я, что голос у нее такой? — Не слушай его, — Артемыч подмигнул Диме. — Он тебе тут такой пурги нанесет, только уши открывай. — Да говорят тебе, — нахмурился Витя, решил изобразить голос встречавшейся ему рыси. Подбоченившись, он в самом деле стал икать, но звук получился какой-то ослиный. Артемыч, начавший что-то говорить, запнулся, скривил губы, потом зашелся в хохоте, так что лыжи повываливались с него из рук. Витя, недовольный своей попыткой, стал икать еще громче. И он же сдержал улыбку. Ему было обидно за Витю. Он верил ему и хотел побольше услышать про рысь и других животных тайги. Николай Николаевич, повидавший еще больше зверья, редко рассказывал о них. Впрочем, у Димы раньше не было возможности нормально пообщаться с дядей. Приезжая в гости, тот запирался с папой на кухне, оттуда доносились лишь приглушенные голоса. Такой разговор не подслушаешь. С племянником Николай Николаевич говорил коротко и по делу, даже этим летом, когда они целую неделю провели вместе. Видите, живший в Ангарске и работавший сторожем на овощной базе, был пухлый, почти толстый. Когда он улыбался, его лицо становилось совсем круглым. Артемыч, пошучивая, говорил, что у Вити морда такая, на тракторе не объедешь. Однако полнота не мешала ему охотиться и ходить на лыжах. Дима только вчера с удивлением узнал, что раньше Витя работал учителем музыки и до сих пор давал частные уроки игры на фортепиано. Никто толком не объяснил юноше, почему охотник уволился из музыкальной школы. Сам он промолвил только, что устал от суеты, от детей, что сторожем ее возрасте работать спокойней. Заливистый, лающий смех Артемыча перекрывал все оправдания Вити. Тот, наконец, умолк, а потом и сам рассмеялся. Обеспокоившись, залаял тамга. Она не понимала, что происходит, чем вызван переполох. Наконец, и Дима не сдержался. И лишь Николай Николаевич оставался спокоен, с безразличием поглядывал на хохочущих друзей. Вскоре веселье для Димы сменилось огорчением. Дядя сказал ему, что в этот день охота на соболя не предвидится. Охотники ненадолго выйдут в лес, чтобы проверить соболиные следы, а весь день будут заготавливать дрова и готовить капканы. Юноша окончательно расстроился, узнав, что его даже не возьмут в тайгу на разведку. Дядя наказал ему вымести зимовье от всякого ссора, поработать лопатой, высвободить заметенное сугробом окно. С веником в руках Дима вышел на крыльцо, провожал охотников и завидовал Лайке, ее, конечно, никогда в доме не оставит. Николай Николаевич указал путь, но не всегда шагал впереди. Тропить твердый снег было нелегко, и мужчины сменяли друг друга. Тропить, прокладывать тропу через нехоженные заросли или снег, а также выслеживать зверя по следу. Тамга бежала рядом с хозяином, принюхиваясь, оставляла за собою извилистый пунктир следов. В январю в этих краях Снег выпадет еще больше. Тогда уж с собакой походиться не удастся. Утопая в сугробах, она не сможет преследовать зверьков. Останется только расставлять плашки и капканы или уходить севернее, в плоскогорью, где глубоких заструг никогда не бывает. Плашка — ловушка на мелкого зверя, угодив в которую он оказывался придавлен доской, поверх которой лежит тяжелое бревно или другой тяжелый предмет. Заструга, заструга, длинная узкая снежная гряда, упирающаяся в какое-либо препятствие, например, дерево или каменную глыбу, с подветренной стороны. В одиночестве, в сумрачной избушке, в окружении дикой тайги, где бродят голодные волки и рыси, Диме стало не по себе. Страх был мимолетным, отступил, едва Дима принялся мести пол, но юноша не захотел его отпускать. Решил потешиться им и так прогнать скучное время. Представлял, что буран уводит охотников к погибели, что их встречает разъенный шатун. Их безжизненные, изодранные медведем тела погребены под снегом, и Дима остается один. Неопытный 14-летний подросток посреди опасной чащобы. Он раззадоривал себя такими мыслями. Чувствовал, как страх холодит грудь, и радовался этому. Будет что рассказать Сашке и Кристине. Они пока листают учебники, корпят над домашним заданием. Он выживает в лесу. Из разведки вернулась только тамга, раненая, но живая. Дима вылечил ее, затем начал охотиться с ней на соболе, не сидеть же без дела. Повстречал злобно икающую рысь и медведя, убившего охотников. Тот узнал вкус человеческого мяса и захотел добавки. Дима убежал от него, а потом звонил в ловушку, насадил на острые колья, умертвил выстрелом из ружья. Нет, ударом топора, пробил им макушку и хэдшот. Сделал на память ожерелье из когтей и клыков, снял с медведя шкуру, высушил ее и стал носить вместо маскировочной накидки. Теперь ни один хищник не решался к нему подойти. Он стал хозяином тайги, настоящий мужчина. Мама не узнает его. И да, перед смертью медведь успеет полоснуть его когтями по лицу, оставит три шрама, рассекающие бровь и щеку. Друзья, увидев его, побледнеют. Сашка от зависти, Кристина от восторга, Артем от ужаса. Дима вновь и вновь повторял эти сцены, выжимал из них последние капли страха, наслаждался ими, смаковал их, под конец добавил схватку с рысью и волком, нет, со стаей волков, окружившего в чащобе и искаливших белоснежные клыки. Юноша убирался с особенным рвением, надеялся на похвалу от дяди, даже протер пыль на полках, смел с них целое полчище засохших жуков и мотков паутины, заодно внимательнее рассмотрел детали охотничьего быта. На подоконнике и просто по углам ворохом лежали старые консервные банки со множеством пробитых отверстий, мятые кружки, кассетный магнитофон «Весна» и поломанные кассеты, из которых свешивались потроха черных лент, коробки от молока с сушеными грибами, закаменевшими ирисками, ржавые бритвенные станки и мятые помазки, желтые огарки свечей, железки разных изгибов и размеров, баночки с гвоздями и даже запыленный одеколон «Новая заря» — все это выдавало долгую жизнь зимовья, в котором охотники собирались в разные сезоны, не только для пушного промысла. Юношу развеселили два выцветших плаката, один с Ладой 1300, другой с полуобнаженной девушкой на берегу моря в окружении пальм. Он с сожалением подумал, что не взял сюда какой-нибудь из своих футбольных постеров с Зинедином Зиданом, можно было бы оставить тот о себе память. Охотники вернулись к полудню. Дима закусил губу, узнав, что первый выстрел прошел без него. Николай Николаевич подстрелил изюбра. Тот по неосторожности вышел навстречу, это было большой удачей. Обычно изюбры пугливы, и отследить их сложнее, чем того же лося. Охотники освежевали его на месте. Зимовью привезли только куски мяса и потроха. Мордочка тамги была перемазана кровью, ей дали порезвиться над свежей тушей, в крови были и санки. Еще больше Дима расстроился, когда дядя отругал его за уборку, узнал, что племянник весь наметенный сор вытряхивал в печку. «Балбес ты, парень! Головным мозгом думать-то надо!» Оказалось, что сор и зимовья выбрасывают наружу, в нем могут затеряться мелкокалиберные патроны, Печка того топлива растрескается. Обижаться на дядю было некогда. В тот день еще оставалось много забот. Витя и Артемыч занимались капканами. Старые капканы нужно было очистить от ржавчины, а новые — от заводской смазки. Затем предстояло кипятить их в еловом настое, чтобы прогнать лишние запахи. «Соболь он такой! Сразу чует человеческую руку», — приговаривал Артемыч. Дима с интересом наблюдал за его работой, старался не упустить ни одной детали. Рассматривал капканы. Каждый из них был чуть больше ладони. Помогал связывать их в грозди и опускать в кипящую воду. В зимовье пахло свежим, жарким лесом. Увлеченный этим таинством, Дима позабыл все обиды. Наконец началась его работа, его обучение охотничьему делу. В школе о таком не расскажут. «Это вам не дроби высчитывать», — улыбнулся юноша, наблюдая за тем, как Витя напильником стесывает сдук заусенцы, пальцем проверяет чуткость спусковой ложечки. «Важно как», — объяснял он Диме. «Если слабо присобачить, то соболь подергает, да высвободится. Дело такое. А если ему сильно шмякнет, так лапу перебьет. А соболь не дурак. Отгрызет ее, в капкане оставит да сбежит. А такое бывает. Трехногих соболей ловит. Живут себе и без лапки». Дима улыбнулся, представив, как колченогий зверек в развалку убегает от западни. Косился на Артемыча, ожидая, что он будет насмехаться над Витей. Но Артемыч молчал. «Это все любители», — продолжал Витя. «Понакупают капканов, а как их правильно сторожить, и не знают». Юноша молча кивал. «Уж его-то после этого промысла любителям никто не назовет». Николай Николаевич тем временем разрезал мясо и зюбра на куски. Несколько кусков отдал Артемычу на приманку для соболя. Артемыч измельчил их на тонкие полосы, завернул в целлофановые пакеты и повесил в теплом углу, чтобы приманка там дозревала. «Холод он выстужает все запахи. Надо, чтобы мясо подтухло», — объяснял он Диме. «Чем сильнее запах, тем лучше». «А как понять, что приманка готова?» «А так и понять», — рассмеялся охотник, расчесывая шрам на голове. «Как завоняет тухлятиной, считай, дозрело. Потом его посолить и с потрохами в бидоны напихать. Проквайся там, и его лучше привады не найти. Нет тебе ни орехи с ягоды ловить». Подумав, Артемыч опять рассмеялся. Сквозь смех, давя, сказал Диме, что некоторые охотники используют соболиные калы и мочу. Запах у них сильный и всегда привлекает зверьков. «Так и ходит по лесу, значит, говнецо мороженое собирают, потом оттаивают его и лепят кулички. Веселуха, чего тут?» «Ну, а что?» — отозвался Витя. «На мочу не только соболи ловят. Вот оленей зимой на все соленое тянет, так они на мочу за сотни метров идут, крепко чуют, а волки этим пользуются. Помочился на снег, а сам спрятался поблизости и караулит». «Ну да», — хохотнул Артемыч, подмигнул Диме и заговорчески пошептал, «мочевая засада, надо попробовать». Остальное мясо из зюбра охотники решили увезти домой, подготовили для обыгания. Его нужно было высушить на солнце и подморозить. Обыгание — подготовка мяса к хранению. Мясо дают как следует прочахнуть, обветривают, сушат на солнце и хорошенько морозят на открытом воздухе. Для этого они протянули веревку от лиственницы, той самой, где сидел ворон к зимовью, привязали к ней куски мяса, других забот он не требовал. «Пускай он на себе висит, никто его не тронет», — махнул рукой Николай Николаевич. «Собирайся, пойдем с дровами». Охотники рассчитывали еще днем привезти на санках пару хороших чурок, но их место занял тогда и зюбр. Витя остался в зимовье. Покрывать капканы парафиновой пленкой, чтобы не индивели на холоде. Все остальные ушли в лес. Дым из трубы изгибался коромыслом. Николай Николаевич, глядя на него, сказал, что завтра будет тепло, удачное время охоты на соболя. Дима обрадовался этому. И, уходя к опушке, еще несколько раз оборачивался посмотреть на печной дым, словно хотел отблагодарить его за хорошую примету. Обернувшись, последний раз увидел кружившего над домом ворона. Неужели тот самый? Юноша удивился его настойчивости. Да играется ведь, пристрелим. Че он тут потерял? Ворон кружил плавно, беззвучно, и о своих планах Диме рассказывать явно не собирался. Ну и пусть. тайге дядя с Артемычем подыскивали сухостой, а Дима с интересом высматривал живность. Ее здесь было не так уж и много. Должно быть, всех распугала задорная тамга, перебегавшая от охотника к охотнику и лаявшая на любое движение в ветвях. Вскоре юнош увидел на еле настоящего клеста. Тот беспокойно озирался, приподнимал скрещенный на концах клюв, цеплялся им за веточки, подтягивался, словно попугай, помогая себе лапками. Искал шишки. Чуть больше воробья он был незаметен в пышной хвое, из него оранжевое оперение, светлое на брюшке, чуть темное на голове. Приметив людей, он разразился недовольным «три-ри-чи-чи-чи» и юркнул на соседнюю ель, потом еще дальше, пока совсем не пропал из виду. Заметил Дима и белку-летягу, размером меньше простой белки. Пушистая, подвижная, она прыгала с дерева на дерево, вытягивала лапки, расправляла меховую складку и планировала на несколько мгновений, превращаясь в настоящую птицу. Дышалась легко, просторно, жизнь казалась ясной, понятной. Все ее противоречия и недомолвки остались там, в городе, среди людей, не знающих таежной вольности, незнакомых с тяжестью ружья на плечи. Снег в лесу был разным. Порой ложился гладкой поляной, на которой тысячи бабочек выставили вверх свои хрустальные крылья. Иногда расходился белоснежным лабиринтом крохотных каналов. На прогалинах под солнцем он сжимался тоненькими поднятыми наискось пиками, но чаще собирался мятыми сугробами, на которых диковинным плетением угадывались звериные следы. За скрипом снега не было слышно прочих звуков, лишь изредка и чаще доносился треск сломанной ветки. За дровами пришлось сделать несколько ходок, и Дима порядком устал, хоть к пиле его не подпускали. Дядя Артемыч сами валили деревья, а Диме доверяли обрубать с них ветки. Это было не так сложно, но руки без привычки к подобному труду быстро устали. «Ну и что? Как тебе такая физкультура? Это тебе не по залу бегать?» Артемыч оттер со лба испарину. «Не через козлов прыгать, тот сложнее, да?» «Да уж», — запыхавшись, вздохнул юноша. Он не думал, что на холоде можно так вспотеть. Вечером Николай Николаевич, сидя на низеньком табурете, взмешивал закипающий борщ, вздыхал его сытные пары, пробовал картошку, свеклу, отзывался на вопросы племянника и поглаживал ладони и щеки. Артемыч отбирал рыбную приманку на завтрашний день. Витя лежал на койке. Опасаясь, что его пристыдят за безделье, без надобности проверял ружье. Забывался в мягкой полудреме. Когда его руки слабели, ружье свешивалось дулом вниз, глаза прикрывались. Любой, даже самый тихий звук, позволял Витю за сонливость. И он вновь принимался задачу разглядывать то цевьё, то приклад. Тамга лежала на пороге. Принюхивалась к зреющему ужину, ждала, что ее угосят супом. За окном во мраке бесновался ветер, разносил снег, ударялся в затворенные ставни, ломал с деревьев ветки. Тем приятнее было отдыхать в доме, теплом, защищенном от ненасти. Зимовье казалось невообразимо маленьким, светлая точка, затерянная в дебрях сумрачной тайги. И чем сильнее завывала пурга, тем уютнее было здесь, в теплых стенах, напитанных запахами еловой настойки, борща и раскаленной печи. И не было тут ни компьютеров, ни телефона, ни школьных друзей. Но Дима не знал скуки, сейчас все было исчерпывающе просто, и сама жизнь, приютившая природу. Юноша подумал, что прелесть охоты именно в таких минутах, когда труд окончен, теперь дозволено расслабиться, поесть, а потом лечь на раскладушку. В ногах сожмется боль, перед закрытыми глазами пробежит серая чаща, рядом на печке запахтят поленца. Не будет нужды торопиться куда-то или о чем-то говорить. Нежится бы так долгие часы. Но сон будто из вредности приходил быстро, незаметно. Витя после двух тарелок супа хотел выйти покурить, но прилег, чтобы все улежало в желудке. Так и уснул, не раздевшись, сдавив в пальцах незажженную сигарету. Вскоре уже спал весь дом. Лишь тамга отчета ворочалась возле печки.